Единого мгновения не хватило ему с собою совладать, оно все и решило. Сильней я вышел, а уж как прирезал его, с бумагами разобрался. Очень карта пещерная меня разохотила. Воистину, несчастное стечение обстоятельств, задумчиво произнес князь Андрей Львович. Из всех только Рыльскому и разрешено было иметь такую карту. Ведь не уроженец здешний заблудился насмерть, но даже Зайницу она не надобна. Он в крепости живет. Со свойственною ему, но не по его ли там легкостью, князь поднялся и подошел к Нифонту. Верно настал его черед спрашивать. «Ордынцы приветствовали тебя как своего?» — спросил Нифонт впрямь уж за князь Андрея. «В чем тому причина?» «Причина давняя. В годе 123-м, когда татары были великим народом, сотрясающим мир. А ведь он считает по летоисчислению Анаор, Денис, негромко сказал отцу Модесту Росков, также уже подошедший поближе. Вокруг Танатова образовалась уже изрядная толчья, но Нифонт верно устал с тем бороться, только делал свирепые мины, когда кто мог заслонить зеркала. «А потом заявляют, что не от храмовников пошли», — усмехнулся священник. «Так это содеялось в 123-м годе?» Никто не приметил из профанов, что самый дикий и бешеный народ нуждается в золотом металле для большой войны. Либо же в том, что можно на сей купить, что не растет в нищих степях. Добрые мудрецы через всю Европу везли оружие под видом вина. Кельнские мечи, боевые ножи, уложенные так, что ничто не могло брякнуть. Оружие для татар, с коими надеялись поступить, как с хазарами. Только дюжина бочек не дошла. Хоть глупцы и думали, не дошло ничего. Когда б не сторож у моста, что проколол своим копьем одну из бочек, из коей не пролилось ни капли жидкости, никто б вообще не знал, что у татар были покровители. Хазары не оправдали надежд, хоть и были приручены. Тартары казались крепче, но дело не задалось. Однако ж их языки до сей поры знают посвященные. Знаю и я. И на сём языке есть слова, напоминающие о благодарности, что передаются из рода в род, пусть и утратившими былую силу дикарями. Я напомнил их главным такие слова. Игнот условно любовался своим отражением в главном зеркале. Мысль же натравить диких на эту негодную крепость родилась экспромтом. Хоть немного отвлекутся от наших дел на свои. Дикие еще воротятся, беспременно воротятся. «Раз, другой, не более», — усмехнулся князь Андрей Львович. — Своя рубаха ближе к телу. Они уж и сейчас вспомянули, каково быть битыми. Игнотус меж тем принялся выделывать что-то несуразное, выворачивать ступни своих длинных не росту ног то внутрь, то наружу, причем почти по прямой линии. Голова его стала клониться то к правому, то к левому плечу. Нифонт, заметивший это, зачем-то взял руку Игнотуса за запястье, словно доктор, собирающийся считать пульс. Положительно именно это он и делал. «Пора выводить из окон Сюаньди», — произнес он веско. «Ежели нету надобности, чтобы сей помер в полчаса». «Покуда пусть будет жив», — ответил отец Иеремия. «Участь его важнее, чем он сам. Тут еще надобно думать. Выводи». Нифонт подошел к зеркалам и, по-прежнему их не загораживая, снял два боковых, коими грохотнул друг о дружку с оглушительным звоном. Танатов Игнотус вздрогнул, словно человек, чей сон прервался от резкого звука. После этого Нифонт, уже не заботясь, чтобы зеркало было незаслоненным, снял то, что было в середине. Глаза Игнотуса забегали в испуге по подземелью, словно что-то потеряли. Никогда Нелли не видала, чтобы взгляд человеческий метался так бессмысленно и невидяще, словно курица с отрезанную головой, которую ей довелось увидеть на постоялом дворе в Перми. — Я задержусь еще, пожалуй, — ответил отец Модест князю Андрею, направившемуся к ступеням наверх. Тот лишь пожал плечами. Брат Сергий свернул трубкою записи и куда-то унес. Отец Иеремия с двумя священниками помоложе также удалился. Нифонт замешкался лишь для того, чтобы собрать свои зеркала. В подклете остались только Игнотус, отец Модест с Нелли и Роскофом, да два монаха в мрачных черных одеждах.